Я сам часто пускал эту фразу в ход. «Для начала», — сказал грек, внимательно всматриваясь в меня, — «тебя, может быть, интересует, чем я занимался в тот момент, когда ты вошел?» «Да, конечно», — ответил я. Он немного поколебался. «Некоторые частицы, нужные для моих исследований, постоянно стремятся к освобождению. Я могу держать их под определенным контролем лишь при помощи электростатических сил, генерируемых вот здесь». И он взмахнул штукой, похожей на тостер на палке. «Назначение же их... Ну вот посмотри». Эль Греко начал возиться с мерцающими стеклянными приборами на одном из столов. А я наблюдал за ним, признаюсь, с некоторой долей подозрения. «Что ты там делаешь, Грек?» — спросил я довольно грубо. Он оглянулся на меня. Тут я с удивлением обнаружил, что подозрение было обоюдным. Он хмурился и медлил в нерешительности. Наконец он тряхнул головой. «Нет», — сказал он, — «на минуту я... Но ведь я могу доверять тебе, а? Могу. Тебе, который хранил мою тайну 10 долгих лет. Еще бы», — сказал я. «Ну ладно». И он перелил воду из мензурки в трубку, изогнутую подковой и открытую с обоих концов. «Смотри сюда», — сказал он. «Ты еще помнишь хоть что-нибудь из курса физики, который нам читали в колледже?» «Да уж так получилось, что мне было некогда освежать». «Ну, тем лучше», — сказал он. «Значит, ты не сумеешь ничего украсть». У меня даже дух захватило. «Слушай-ка, да не обижайся, Вирджи», — сказал он настойчиво. «Но ведь это $1 миллиард. Впрочем, ерунда, ерунда. Когда дойдет до дела, то знает и даже столько, сколько все наши дураки профессора вместе взяты. Это все равно не помогло бы тебе ничего украсть». Он потряс головой, рассеянно улыбнулся и снова занялся своими мерцающими приборами. Сказать по правде, я весь кипел. Ну, с меня довольно. У него не было ни малейших оснований сомневаться в моей честности. Я и не помышлял использовать положение в ущерб ему, но раз так, то он сам напрашивался на это, буквально напрашивался. Грек отрывисто постучал по изогнутой трубке стеклянной палочкой-мешалочкой, требуя моего внимания. «Я смотрю, смотрю», — сказал я самым дружеским тоном, «потому что благодаря ему я уже твердо знал, что буду делать». «Прекрасно», — сказал он. «Итак, знаешь ли ты, чем я занимаюсь на этой фабрике?» «Ну, производишь удобрения, как написано на вывеске». «Ну, нет», — сказал он, — «это просто ширма. Я разделяю оптические изомеры. Вот что я делаю». «И очень хорошо», — горячо поддакнул я. «Рад это слышать, Грек, рад. Заткнись», — неожиданно прикрикнул он. «Ты же не имеешь ни малейшего представления о том, что такое оптический изомер. И сам это знаешь. Но попробуй немножко подумать. Это не физика, это органическая химия. Есть такие соединения, которые существуют в двух видах, на первый взгляд идентичных во всех отношениях, кроме того, что одно представляет собой зеркальное отражение другого. Как перчатки на правую и левую руку. Каждая из них есть другая, вывернутая наизнанку». «Ну, ты все понял?» «Конечно», — сказал я. Он задумчиво посмотрел на меня, потом пожал плечами. «Ну, неважно, неважно». «Ну, так вот, их называют D и L изомерами. От латинского «dextro» и «levo» — «правый» и «левый». И хотя они идентичны во всем, кроме того, что являются зеркальными отражениями друг друга, иногда оказывается, что один изомер гораздо более ценен, чем другой. «Это мне понятно», — сказал я. «Я так и предполагал. Изомеры эти можно разделить, но это дорогой процесс. А вот мой способ дешевый. Мой способ быстр и прост. Я использую демонов». «Послушай, Грек, ну это уж чересчур». Он сказал скучным голосом: «Не разговаривай, Вирджи, просто слушай. Меньше устанешь. Но имею в виду, то, о чем я сказал, это лишь самое пустяковое применение моего открытия. Так же просто я мог бы использовать его для отделения урана-235 от урана-238. Собственно говоря, я уже...» Он оборвал фразу, наклонил голову на бок, искоса взглянул на меня и дал задний ход. «Но это не важно, не важно. Тебе известно, А что такое демон Максвелла? Нет. Ну, молодец, молодец, Вирджи, молодец. Одобрительно говорил он. Я знал, что стоит мне только подождать, и я вытяну из тебя правду.